Восьмое. Мисс Квестед была знакома с Ронни еще в Англии, но решила, что с ее стороны будет не лишним съездить к нему в Индию, прежде чем решиться на брак с ним. Индия усугубила в нем черты, которые и прежде не нравились мисс Квестед. Его самодовольство, его придирчивость, отсутствие душевной тонкости – под тропическим небом все это расцвело пышным цветом. Он стал безразличен к тому, что творилось в душах других людей. Он был уверен, что не ошибается на этот счет, а если оказывался неправ, то искренне считал, что это не имело никакого значения. Если же она прямо говорила ему, что он неправ, Ронни приходил в сильное раздражение и всегда давал понять, что ей не стоило ничего ему доказывать. Он всегда представлял ее замечания несущественными, ее аргументы убедительными, но бесплотными. И он все время указывал ей на то, что его суждения, а не ее, были истинными, что ее ощущения не помогают ей, ибо она не умеет их верно истолковывать. Средняя школа, университет в Лондоне, занятия с репетиторами, череда должностей в провинции, падение с лошади и местная лихорадка – все это, по мнению Ронни, должно было показать Аделе, что это и есть единственный путь познания индийцев и вообще всех, кто живет в этой стране. Единственный из всех, какие Аделе надо было постичь, несмотря, конечно, на то, что над головой Ронни высилось недоступное ему пока царство знаний, воплощенное календарами и тертонами, прожившими в Индии не год, а 20 лет, то есть воистину сверхлюдьми. О себе Ронни был довольно скромного мнения, но считал, что и он со временем станет сверхчеловеком. То было обычное хвастовство неоперившегося чиновника. «Я, конечно, несовершенен, но...» И именно оно сильнее всего действовало на нервы мисс Квестед. Как вопиюще грубо вел он себя у Филдинга. Испортил беседу и ушел, не дождавшись окончания удивительной песни, которая до сих пор звучала у нее в ушах. Пока они ехали в двуколке, раздражение Аделлы росло и стало просто невыносимым, но она не очень понимала, что направлено оно прежде всего на нее саму. Она внутренне ждала возможности вылить на него свое разочарование и злость, а так как он и сам был немало сердит, и находились они в Индии, то возможность не заставила себя ждать. Они едва успели выехать за ворота колледжа, когда Аделла услышала, как Ронни сказал, сидевший рядом с ним на переднем сидении матери, что там было сказано насчет пещер, и сделала первый выстрел. «Миссис Мур, ваш очаровательный доктор решил заменить званый вечер в своем доме пикником. Мы встретимся с ним там. Вы, я, мистер Филдинг и профессор Годбали. Будет та же компания, что и сегодня». «Там это где?» — язвительно спросил Ронни. «У Марабарских пещер». «Благодарю за любезность», — буркнул Ронни, помолчав. «Он снизошел до подробностей?» «Нет, но если бы ты с ним заговорил, то мы могли бы обо всем договориться». Он, смеясь, покачал головой. «Я сказала что-то смешное?» «Нет, я просто вспомнил, как воротник этого твоего доктора лез ему на затылок». «Я думала, что мы говорим о пещерах». «Я как раз о них и говорю. Азиз был одет просто изысканно. От булавки в галстуке до гетр. Но он забыл пристегнуть воротник. Вот это... и есть полная характеристика индийца – пренебрежение к деталям. Это слабость, выдающая их расу. Это же касается и встречи у пещер. Как будто это часы на Чаринг-Кросс. До пещер несколько миль от станции, и кроме того, входы в нее расположены далеко друг от друга. Ты там бывал? Нет. Но я, естественно, все о них знаю. Конечно, это вполне естественно. Ты тоже пообещала участвовать в этой экспедиции, мама? Мама ничего никому не обещала, неожиданно ответила миссис Мур. И уж совершенно точно я не обещала ехать на Поло. Отвези меня, пожалуйста, домой, мне надо отдохнуть. Меня тоже, выпалила Аделла. Я не хочу смотреть Поло. «Лучше просто пропустить Поло», — сказал Ронни. Было видно, что он устал, расстроился и почти потерял самообладание, потому что громко произнес. «Я не желаю, чтобы вы путались с индусами. Если вы непременно хотите побывать в этих пещерах, то пойдете туда с англичанами». «Я никогда в жизни не слыхала об этих пещерах. Я не знаю, где они находятся и что собой представляют», — сказала миссис Мур. «Но я не переношу», — она постучала пальцами по подушке сиденья, — «утомительных ссор». Молодым людям стало стыдно. Они оставили миссис Мур дома, а сами поехали на Поло, чувствуя, что это самое малое, что они могут сделать. Вспышка миновала, но тяжесть и напряжение остались. Гроза редко освежает воздух. Мисс Квестед думала о своем поведении. Оно ей не нравилось. Вместо того, чтобы взвесить свои чувства к Ронни, оценить его достоинство и разумно решить, станет ли она его женой, она совершенно беспечно во время разговора о манго, да еще в этой разношерстной компании, обмолвилась, что не собирается оставаться в Индии. А это означало, что она не выйдет замуж за Ронни. Но как это было сказано? Разве так должна вести себя цивилизованная девушка? Она слишком долго откладывала обстоятельный разговор, отвечавший ее принципам. Не было к тому же никакой нужды ссориться с ним и высказывать недовольство в это время суток. Игра в Поло состоялась на Майдане у въезда в Чандрапур. Солнце клонилось к закату, потемневшие деревья предвещали скорое наступление ночи. Аделла и Ронни прошли мимо трибуны почетных гостей и направились к дальним скамьям. Уже усевшись, Аделла решила, что это их обоюдный долг, и произнесла не вполне обдуманную фразу. «Ронни, боюсь, что нам надо серьезно поговорить». «Я согласен. У меня сильно испортился характер, и я прошу у тебя за это прощения», — ответил он. «Конечно, я не имею никакого права распоряжаться тобой и мамой, но, конечно, то, как обошлись сегодня утром с вами эти бенгальцы, не могло меня не расстроить. Я не хочу, чтобы такое повторялось». «То, о чем я хочу говорить, не имеет к ним никакого отношения». «Нет, но Азиз устроит нечто подобное и с пещерами. Его приглашение ровным счетом ничего не значит. Это было ясно по его тону. Это просто их правило хорошего тона». «Я хотела поговорить с тобой вовсе не о пещерах». Она посмотрела на выгоревшую бесцветную траву. «Я решила не выходить за тебя замуж, мой дорогой мальчик». Было видно, что Ронни сильно задела эта новость. Он слышал, как Азиз сказал, что Аделла не вернется в Индию, но не придал его словам никакого значения, ибо и в мыслях не мог допустить, что индиец мог стать посредником в общении двух англичан. Однако он быстро взял себя в руки и негромко ответил. «Ты никогда не говорила мне о замужестве, моя дорогая девочка. Ты никогда не связывала себя обязательствами и не вынуждала к этому меня. Так что можешь не расстраиваться по этому поводу». Аделле стало стыдно. как достойно он себя повел. Он мог навязать ей свое мнение, заставить ее согласиться на помолвку, но не стал этого делать, потому что так же, как и она, верил в неприкосновенность личных чувств. Именно эта схожесть потянула их друг к другу после первой же встречи посреди чудесного пейзажа английских озер. Ее испытание окончилось, но она чувствовала, что боль продлится еще долго. Аделла не выйдет замуж за Ронни. Все эти планы рассеялись, как нелепый сон. «Но нам надо все обговорить», — сказала она. «Это же так важно. Здесь нельзя ошибиться. Я хочу знать, что ты обо мне думаешь. Это может помочь нам обоим». У Ронни был расстроенный вид, но вел он себя очень сдержанно. «Я не верю ни в какие обсуждения, да и кроме того, я смертельно устал от этого свалившегося на меня дела Мухаррама. Так что прости». «Я просто хочу, чтобы между нами была полная ясность. Я готова ответить на все твои вопросы о моем поведении». «Да у меня нет никаких вопросов. Ты была в своем праве, и, приехав сюда посмотреть, что я здесь делаю, поступила абсолютно правильно. Говорить здесь больше не о чем. Мы будем лишь нагнетать страсти». Ронни был зол и обижен, но гордость не позволяла просить Аделлу передумать. К тому же он не считал ее поведение предосудительным. В отношениях с соотечественниками он проявлял редкую душевную щедрость. «Да, говорить больше не о чем, но с моей стороны было непростительно доставлять столько ненужных хлопот тебе и твоей матери», — с сожалением произнесла мисс Квестед и, поморщившись, подняла глаза на дерево, под которым они сидели. С ветки на Аделлу смотрела какая-то зеленая птичка. Она была так изящна, грациозна, красочна и мила, что казалась новенькой игрушкой из магазина. Поймав взгляд Аделлы, птичка закрыла глаза, перепрыгнула на соседнюю ветку и стала готовиться к ночлегу. Какая красивая дикая птичка! «Да, на самом деле не о чем», — словно эхо повторила за Ронни мисс Квестед, чувствуя все же, что кто-то из них должен был произнести прочувствованную речь. «Мы решили это дело ужасно по-британски, но мне кажется, что это правильно». «Естественно, коль скоро мы британцы». «Но самое главное, что мы не поссорились, Ронни». «Это было бы полным абсурдом. Из-за чего нам, собственно, ссориться?» «Мне думается, что мы можем остаться друзьями». «Я уверен в этом». «Да, да, так и будет». Обменявшись этими признаниями, оба ощутили волну громадного облегчения, которая скоро превратилась в волну нежности и залила их с головой. Оба смягчились, потрясенные собственной честностью, ощутив одиночество и безрассудство. Их разделили чувства, а не характер. Как люди, они были практически неотличимы друг от друга в сравнении с людьми, находившимися в непосредственной близости от них. От Пхила, державшего за уздечку пони одного из офицеров, от евроазиата, шофера, наваба Бахадура, самого Бахадура и известного гуляки, внука наваба Бахадура. Ни один из этих людей не был способен с такой искренностью и хладнокровием выбраться из подобного затруднительного положения. Сам факт, что они с Ронни сумели разобраться в своих отношениях, уже уменьшал трудность. Конечно же, они навсегда останутся друзьями. «Ты не знаешь, как называется эта птичка?» — спросила она, словно невзначай прижавшись плечом к плечу Ронни. «Пчелоед». «Нет, Ронни, у пчелоеда на крылышках красные полоски». «Значит, это попугай», — рискнул предположить Ронни. «Господи, да нет же!» Тем временем птичка благоразумно спряталась в кроне. Конечно, это было абсолютно неважно, но попытка угадать название неведомым образом утешала их сердца. Однако в Индии трудно присвоить чему-то окончательное имя. Сам вопрос приводит к исчезновению имени или к его странному превращению. «У Макбрайда есть иллюстрированный определитель птиц», — уныло произнес Ронни. «Я абсолютно не разбираюсь в птицах. Я вообще ни в чем не разбираюсь, кроме своей работы. В других вещах я абсолютно бесполезен, очень жаль». «Я тоже совершенно бесполезна». «Что я слышу?» — вдруг во всю силу своих легких воскликнул Наваб Бахадур, заставив обоих вздрогнуть от неожиданности. «Что за немыслимое утверждение? Бесполезная и ни на что негодная английская леди? Нет, нет, нет и нет!» Он добродушно рассмеялся, естественно, соблюдая некоторую сдержанность. «Приветствую вас, Наваб Бахадур. Решили еще раз посмотреть поло?» С невольной холодностью поинтересовался Ронни. «Да, Сагиб, да!» «Здравствуйте», — сказала Адела, тоже овладев собой после неприятного разговора, и протянула руку. По этому экстравагантному жесту старый джентльмен мог понять, что Адела была новичком в его стране, но благоразумно удержал свое мнение при себе. Женщины, открывавшие лица, были для него полной загадкой, и оценку их поведения он предоставлял их соотечественникам. Может быть, это не было признаком безнравственности, и в любом случае его это не касалось. Увидев в сумерках городского судью, сидящего рядом с девушкой, он обратился к ним, движимый исключительно чувством гостеприимства. Он купил новый маленький автомобиль и был готов предоставить его в их распоряжение. Пусть судья сам решает, насколько приемлемо для него такое предложение. Ронни испытывал стыд за свою грубость в отношении Азиза и Годбали и увидел возможность показать, что может быть приветливым с индийцами, если они того заслуживают. Он обратился к Аделле и сказал тем же тоном грустного дружелюбия, каким говорил о птичке: «Не хочешь развлечься получасовой прогулкой на авто?» «Разве нам не пора домой?» «Зачем?» «Мне надо обсудить с твоей мамой наши дальнейшие планы». «Как тебе будет угодно, но мне все же кажется, что спешить нам некуда, не так ли?» «Я отвезу вас домой. Но перед этим мы немного прокатимся», — крикнул старик и поспешил к машине. «Он покажет тебе те стороны Индии, о которых я ничего не знаю. К тому же я нисколько не сомневаюсь в его лояльности, а эта поездка добавит в твою жизнь немного разнообразия». Но как они все поместятся в автомобиле? Элегантному внуку пришлось остаться за бортом. Наваб Бахадур сел впереди, так как не имел ни малейшего желания сидеть рядом с английской девушкой. «Я, конечно, уже стар, но учусь водить», — сказал он. «Человек может научиться всему, если сильно постарается». Он тут же добавил, предвидя возражение: «Нет, нет, я сам не рулю, я просто сижу рядом с шофером и задаю ему вопросы, чтобы понять, что он делает. Только все усвоив, я сам сяду за руль. Если пользоваться этим методом серьезно, то удастся избежать некоторых досадных недоразумений, допускаемых моими соотечественниками. Добрый пан Налал, ваши цветы не сильно пострадали, Сагиб, от его неосторожности во время чудесного приема в клубе. Сейчас мы немного прокатимся по дороге на Гангавати. Это всего половина лиги». Сказав это, старик внезапно погрузился в сон. Ронни велел шоферу ехать по Марабарской дороге, а не по Ганговати, которую ремонтировали, и сел рядом с потерянной для него женщиной. Машина с треском взревела и понеслась по шоссе, проложенному по берегу реки, вдоль меланхоличных полей. Дорогу обрамляли чахлые деревья, да и весь пейзаж действовал удручающе. Земли было слишком много, чтобы у людей дошли руки привести ее в порядок. Напрасно растения и земля взывали «приди, приди». Здесь не хватало не только людей, но и богов. Молодые люди пытались о чем-то говорить, ощущая свое полное ничтожество перед лицом этого бескрайнего простора. Стало быстро темнеть. Тьма, казалось, выползала из скудной растительности, покрыла поля, а потом залила и дорогу. Лицо Ронни превратилось в тусклое пятно. Это исчезновение черт в полутьме всегда делало его более привлекательным в глазах Аделлы. Машину тряхнуло, и она невольно прикоснулась к его руке. Между ними возникло притяжение, столь обычное для животного царства, и это показало им, что все их трудности были лишь ссорой влюбленных. Каждый из них был слишком горд, чтобы крепче соединить руки, но они и не отдернули их, и покров иллюзорного единения накрыл обоих. Единение быстротечного и ненадежного, как огонь светлячка. Через мгновение это чувство могло исчезнуть, чтобы, возможно, вернуться потом. Неприходящей была лишь тьма. Да, собственно, и сама ночь, окружившая их, была лишь временной и нарушалась светом, сочившимся из-за горизонта и сквозь мелкие отверстия в небе, обозначенные звездами. Они непроизвольно сцепили руки от удара. Последовал еще удар, потом еще. Передние колеса повисли в воздухе, завизжали тормоза. Машина уткнулась капотом в дерево и замерла. Авария, впрочем, небольшая. Никто не пострадал. Наваб Бахадур проснулся и что-то закричал по-арабски, неистово дергая себя за бороду. «Что сломалось?» — поинтересовался Ронни, выдержав недолгую паузу, чтобы прийти в себя и овладеть ситуацией. Перепуганный шофер воспрянул от звука голоса Ронни и, проявив чисто английскую невозмутимость, сказал: «Дайте мне 5 минут, и я доставлю вас куда угодно». «Ты испугалась, Аделла?» — спросил Ронни, отпустив ее руку. «Нисколько». «Не испугаться — это верх безумия!» — довольно бесцеремонно воскликнул Наваб Бахадур. «Но все позади, слезы уже бесполезны», — сказал Ронни, выбираясь из машины. «Нам повезло, что мы врезались в дерево». «Да, все позади, опасности больше нет. Так давайте выкурим по сигарете, давайте делать хоть что-нибудь. Да, хоть что-нибудь, о милостивый Боже!» Он снова заговорил по-арабски. «Это был мост? Нас занесло на край моста?» «Нет, нас никуда не занесло», — сказала Аделла, видевшая причину аварии и думавшая, что ее видели все. «Мы врезались в какое-то животное». Из груди старика вырвался громкий крик. Его ужас был явно несоразмерным и поэтому смешным. «Животное?» «Да, справа из темноты выбежало какое-то большое животное и врезалось в нас». «Ей-богу, она права!» — воскликнул Ронни. «Тут вся краска содрана». «Ей-богу, сэр, ваша леди права!» — эхом отозвался водитель. Возле петель двери виднелась вмятина, и открылась она с большим трудом. «Конечно, я права. Я очень отчетливо видела лохматую спину». «Аделла, кто это был?» «В животных я разбираюсь не лучше, чем в птицах, но оно было больше козла». «Да, точно, больше козла», — сказал старик. «Давайте разберемся», — предложил Ронни. «Посмотрим следы». «Да, вот возьмите электрический фонарик». Англичане отошли на несколько шагов назад, в темноту, объединенные нежданно свалившимся на них счастьем. Молодость и воспитание сделали свое дело. Они нисколько не расстроились из-за этого происшествия. Они прошли вдоль извилистых следов шин к тому месту, где произошло столкновение. Все случилось прямо у съезда с моста. Животное, скорее всего, вышло из реки. Следы шин до этого места шли прямо. Ребра протекторов отпечатались в земле четкими ромбами. Потом след начал петлять. Несомненно, машину толкнула какая-то внешняя сила. Но на дороге было столько следов, что разобраться, что послужило причиной аварии, не было никакой возможности. Луч фонаря создавал слишком сильный контраст между светом и тенью, и увидеть следы им не удалось. Адела была взволнована настолько, что опустилась на корточки и вымела все следы юбкой так, что теперь можно было утверждать, что именно она послужила причиной столкновения. Это происшествие принесло облегчение им обоим. Они забыли о размолвке и, проникшись приключенческим духом, рылись в пыли. «Думаю, что это был буйвол», — крикнула Аделла старику, оставшемуся в машине. «Да, именно так». «Да, если это не была гиена». Ронни одобрил это предположение. «Гиены имеют обыкновение рыскать по руслам рек, и фары машин часто ослепляют их». «Отлично, значит, гиена», — произнес индиец со злой иронией в голосе и взмахнул рукой. «Мистер Гаррис, один момент, дайте мне еще 10 минут». «Сагиб говорит, что это гиена». «Не переживайте, мистер Гаррис, она уберегла нас от худшего». «Все в порядке, Гаррис, вы просто молодчина».